Глава 1. Где все начинается? Я открыла глаза. Было такое чувство, словно из легких выбило весь воздух. Судорожно пытаясь вздохнуть, схватилась за горло. Вырвалось сипение, потом кашель не останавливался минуту. В это время я, выпучив глаза, пялилась на белый потолок, кажется, больничный. Как я и думала, это оказалась больница. В палату вбежал врач и на беглом английском спросил, как я себя чувствую, при этом проделывая какие-то манипуляции с моим горлом, а затем с капельницей, когда кашель прекратился, ответила, что чувствую себя хорошо. Потом поинтересовалась произошедшим. Вы, мисс Свон, упали с лестницы в школе, диагностировали сильное сотрясение мозга. Врач участливо посмотрел мне в глаза и растерялся. О, я и сама растерялась. Мисс Свон, что? Я мельком взглянула на свои руки. Свои руки, которые были не моими. Хе-хе, ну тут мы. То есть я, хорошо подкована в теории. В теории попадания, ага, амнезия, однозначно. Я ничего не помню, растерянно пролепетала я. О себе, совсем ничего. Я тяжело вздохнула, ведь играть мне практически не приходилось. Я не знаю ни кто я, ни где я, даже не помню, что было перед тем, как очнулась тут, будучи еще в своем теле. Вроде был простой день, легла спать у себя дома в России, потом проснулась, или не проснулась, не помню. Желаете просмотреть журнал? Да нет. Внезапно передо мной возникла голубая табличка с надписью. Так, про такое я тоже знаю. Система. А день не такой отвратный, как казалось сначала. Но не стоит отвлекаться. Подумала, нет, и надпись исчезла. Что вы помните? Устало поинтересовался врач. Таблицу умножения, историю, как читать и говорить. Я имя не помню. Кто я? Где я? Это США? Сделала я предположение. Это же не палево, на амнезию многое списать можно. Лучше, чем могло бы быть, мисс. Вы Изабелла Свон, мы в США, Феникс. Прошу простить, мне нужно сообщить вашей матери. И он вышел за дверь, оставив меня в шоке. Что, Белла Свон, сколько таких Изабелл Свон в США? А может, это не оно, или оно, сумерки? Книгу я читала, даже примерно помню события, но это было чертовски давно, лет 7 назад. Книга хоть и была интересной, но вот фильмы, кроме первого, я не смотрела, а это не очень хорошо в моей ситуации. Информации очень мало, но главный вопрос, сумерки или нет, пока не узнаю про отца, нет смысла гадать. К сожалению, имени матери Беллы я не помнила, а про отца мне было известно, что он шериф в Форксе и зовут его Чарли, дружит с индейцами. Это все, но хоть что-то. Мне приносили еду. Я пялилась в телевизор и тупила, пытаясь воззвать к системе, надеясь, что мне не показалось. Меню. Окно персонажа. Настройки. Да покажи уже статы. О, сработало. Статы. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 4-345-500. ХП 239-700. МП 1400-1400. Класс не выбрано. Сила. 6. Ловкость 2. Выносливость. 7. Интеллект. 14. Мудрость. 10. Воля. 5. Харизма. 3. Удача минус 1. Нераспределенных очков 20. Эффекты. Тело игрока, разум игрока, сотрясение мозга. До окончания 23-56-44-43. Подумав об эффектах, прочитала описание тела и разума игрока. Тут все стандартно, как и статы. Нераспределенные очки скопились за 4 уровня. По 5 за 1. На самом деле до ужаса простой интерфейс. Все разжевано, дальше некуда. Как раз для меня, с моим-то сотрясением. Кстати, нашла и краткую биографию Беллы Свон. Таки да, это сумерки. Решила в тот же миг все же посмотреть на Калинов. Хотя вампиром с системой можно и не становиться, а просто рано или поздно прийти к уровню бога. Скорее поздно, конечно. Но вдруг плюшки слишком вкусные. Да и Эдвард этот не единственный вампир. Но все же семья их вроде как влиятельна. Карлайл жил с Вольтури около сотни лет. Свой вампир, в общем, в тех кругах. Не думаю, что они кого попало там стали бы терпеть. Так, надо класс выбрать. Их было всего 8. Воин, маг, чернокнижник, шаман, разбойник, жрец, лучник, паладин. Маг, конечно, это же, ну, магия. Следующим шагом было распределение очков. А чего тянуть? Я тут помереть могу в любую секунду. Так что хомячить в этом направлении не подумаю, а вдруг, кинешь 500 очков в интеллект в один прекрасный момент, и мозг от перегрева разорвет, щедрой рукой отсыпала в ловкости удачу по десятке. Таки да, пусть я и мага качаю, но падать на ровном месте не есть хорошо. Имя: Изабелла Элизабет Свон. Уровень: 4, 345-500, ХП 242-700, МП 1400-1400. Класс: маг. Сила: 6, ловкость: 12, выносливость: 7, интеллект: 14, мудрость: 10, воля: 5, харизма: 3, удача: 9, нераспределенных очков: 0. Эффекты: тело игрока, разум игрока, сотрясение мозга. До окончания 23:30-16:15, не проверив инвентарь и всякие другие интересности, я просто отрубилась. Слишком много впечатлений, даже для здорового тела. Глава 2. О семье. Когда я проснулась, у моей кровати сидела молодая женщина. Путем простых вычислений, поняла, что это моя мать. Слишком обеспокоенный взгляд, как для медсестры, и одежда, так сказать, гражданская. Невнятно произнесла я, привлекая внимание. Женщина расплакалась. Было видно, что плачет она не впервые за сегодня. «Белла, я твоя мама», и снова в плач. «Не надо так убиваться. Мы создадим новые воспоминания для меня». Я попыталась ее успокоить клишированной, но красивой фразой для таких моментов. «Да, да, ты права, доченька, но как же так? Может, тебя столкнули?» Она взяла мою руку и стала рассматривать мое лицо. «Что за логика такая? Винить хоть кого-то, но не собственную дочь, точнее ее неуклюжесть. Надо как-то выяснить, она уже замужем за бейсболистом или еще нет. Это точно канон, из биографической справки. Вчера я выяснила, что мне 15 лет, и день рождения у меня в начале сентября. Сейчас лето», — Белла грохнулась после сдачи последнего экзамена перед каникулами. «Мне невероятно повезло с этим, хотя странно, удача же сначала в минусе была. Но, видимо, вселенная компенсировала мою удачу смертью Беллы. Посторонних в моей голове вроде бы не было. Кажется, ей было 17, когда она переехала в Форкс, или 16, так что год максимум 2. По-любому надо валить, хоть сейчас. Коллины как раз года за 2 до канона приехали. А чего тянуть? Я же не любовь строить еду, а выяснять обстановку. Подружиться со школьниками, построить глазки Карлайлу. Он хоть и был похож на Малинина в фильме, но все равно самый интересный персонаж из всех вампиров, веганов, ну, кроме Джаспера. Его история тоже впечатляла. Офицер в гражданской войне, учил новообращенных вампиров для армии своей госпожи. Ух, как в каком-то темном фэнтези. Да и пустыни — это не мое, откровенно. Жара, кактусы. Но, не отвлекаемся. Мудрость плюс 1. Я не помню. Все будет хорошо, мама. Я просто задумалась. Расскажи о том, что мне нужно знать. И она пустилась в долгий и подробный рассказ. За это время я успела поесть и получить некоторые бонусы от системы. Воля плюс 2. Получен навык наблюдательность, плюс 1. Наблюдательность, видимо, из-за того, что во время рассказа я рассматривала внимательно свою новую маму. Кстати, по поводу прошлого мира. Я не очень расстроилась при переносе, а потере прошлой жизни. Она, конечно, была неплоха. Были и путешествия, и карьера, и друзья, но магия же. За магию я готова была все и всех простить. В какой-то момент я применила наблюдательность к матери. Имя: Рене Камилла Саммер. Уровень: 13, 864-1300. ХП: 1067-1100. Сила: 10. Ловкость: 8. Выносливость: 11. Интеллект: 12. Мудрость: 18. Харизма: 7. Удача: 5. У Рене не было параметра воля и полоски маны. Это привилегия игроков, все же она обычный человек, да и эффектов тоже не наблюдалось. Из-за маленькой наблюдательности, наблюдательность плюс 1. Получен параметр, интуиция, плюс 1. Рассказ подошел к концу. Как я и думала, мама уже вышла замуж за Фила. Как бы фамилия в профиле намекала, когда меня выпишут. Я откинулась на подушке. Я тут всего пару дней, а уже надоело. Если хочешь, то хоть сегодня. Доктор Мейбл сказал, что ты в порядке, только напрягаться нужно поменьше, и память должна вернуться. Но, даже если и нет, то ты права, мы создадим новые воспоминания. Она по-доброму мне улыбнулась и вышла из палаты. Надеюсь, договариваться о моей выписке. А я осталась лазить в менюшке. Получен параметр, пафос, плюс 1. Это за фразочку про воспоминания. Что же, будем пафосно превозмогать, а еще лучше не превозмогать, а просто с пафосом по жизни. Так интереснее. Инвентарь: 26 ячеек. Миникарта. Почта. Аукцион. В инвентарь влезало все. Я кинула туда два одинаковых полотенца, и они заняли одну ячейку. Отлично. Было интересно наблюдать, как под действием пространственного кармана исчезают в воздухе вещи. Магия. Пусть на меня и действует разум игрока, но восхищение меня просто захлестывает. В аукционе обмен велся с помощью кристаллов душ. Видимо, они выбиваются с мобов. Значит, должны быть и данжи. АВП я смогу создать, но отложим эксперименты до выписки. Или даже до Форкса. По прибытии домой, можно сослаться на неприязнь к Филу. Я маленькая, напуганная девочка. Надеюсь, мне простят эту небольшую слабость. К слову сказать, я не у доктора, ни у медсестер так и не увидела параметра воли. Может, это и есть та особенность, из-за которой Эдвард не мог читать мысли Беллы, да и все остальные способности вампиров на нее слабо действовали, если вообще действовали. Я открыла описание параметра. Воля. Помогает ослаблять внешние воздействия на разум 2, на физическое тело 1. Видимо, это означало, что на разум воздействие в два раза меньше. Наверное, способности Эдварда были просто меньше канонной воли Беллы. Ведь он не смог читать и Чарли Свона, только мутные образы, как говорилось в книге. Значит, у Чарли тоже есть параметр воли. От чего это зависит, интересно. Наследственность. Задание. Узнайте о своем происхождении. Возможно, вам откроются семейные тайны, если они вообще существуют. Опыт. Плюс 1000. Награда вариативна. Все странши и странши. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 4. 345-500, ХП 700-700, МП 1400-1400, класс маг, сила, 6, ловкость 12, выносливость, 7, интеллект, 14, мудрость, 11, воля, 7, харизма, 3, удача 9, интуиция 1, пафос 1, навыки, наблюдательность 2, нераспределенных очков 0, эффекты, тело игрока, разум игрока, сотрясение мозга, до окончания 1Ч05-43-42. Глава 3. Об окружающем мире. Феникс мне не понравился. Действительно было очень жарко и сухо. Такой климат был не по мне, родившийся в Подмосковье, где самое четкое в мире, по моему представлению, разделение по сезонам. Осень – золотая, зима – морозная, лето – жаркое, а весна – грязная. Аризона по итогам размышлений была признана мной негодной к проживанию. Я сидела в тени на террасе маленького дома и наблюдала за мамой. Она носилась уже несколько дней по дому, причитая, что так не хочет меня отпускать. Вчера я заявила, что нахождение в ее новой семье мне неудобно. Пока она плакалась, в гневе звонила Чарли и в конце концов начала собирать вещи. Я читала учебники за все классы, которые были спрятаны под кроватью Беллы. В принципе, ничего нового и сверхсложного там не было. Интересно читалась история, особенно мировая. Но в фокусе, естественно, была история США. Хотя там истории. Зато я подробно до нельзя знала английский, особенно теорию, а с переносом так и вообще. Биология, на которую делался упор в школе Беллы, была прописана в книге на дилетантском уровне. Даже я из школьной программы помнила больше, чем было написано тут. Языков Белла не знала, что... то чирикала на испанском, но мне это знание не передалось. Я прошла пару уроков на ютубе по испанскому в русском сегменте интернета и уже понимала больше, чем Белла. Мудрость, интеллект и воля за это время тоже подросли, даже сила получила 1. Не иначе за перетаскивание тяжеленных стопок учебников с места на место. Чарли поговорил по телефону и со мной. Приятным баритоном осведомился о моем самочувствии и пожелал моего скорейшего прибытия. Он почти не сожалел о моей потере памяти. Детские воспоминания про Форкс почти стерлись и у настоящей Беллы, а мне предстояло заново познакомиться с Чарли. Я собиралась называть его отцом и посоветовать сбрить дурацкие усы. Наполеоновские планы, я знаю. Одна я не оставалась, точнее меня не оставляли. Хотя так и хотелось сунуться в данж на 10+, который отображался на миникарте и находился всего в 2 километрах от меня. Местных единиц измерения я еще не могла принять. Мама на меня смотрела косо, постоянно поправляя на Фаренгейта и мили. В общем, с данжем я пролетела, а ночью нужно спать. Кошмар, верно? Я не стремилась качаться и качаться, но само наличие системы, здоровский стимул еще пару раз пробежаться по лестнице взад, вперед, получив при этом 1 выносливости. Опыт тоже капал, ежедневных заданий не было, но были такие, которые могли повлиять на события или отношение ко мне людей. Например, задание «Поговорите с Филом, дайте ему понять, что вы не можете с ним жить в одном доме. Сделайте это, не обидев его. Опыт 500, награда, вариативно. Итаки, я выполнила это задание, подняв уровень. Ура! А еще мне дали. Получен навык обман плюс 1. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 6. 435-600, ХП 800-800, МП 1700-1700, класс маг, сила, 7, ловкость 12, выносливость, 8, интеллект, 17, мудрость, 14, воля, 10, харизма, 4, удача 9, интуиция 3, пафос 1, навыки, наблюдательность 3, обман 1, нераспределенных очков 5, эффекты. Тело игрока, разум игрока, распределило 2 очка в выносливости, 3 в интеллект, для ровного счета. И вот что вышло. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 6. 435-600. ХП 1000-1000. МП 2000-2000. Класс маг. Сила. 7. Ловкость 12. Выносливость. 10. Интеллект. 20. Мудрость. 14. Воля. 10. Харизма. 4. Удача 9, интуиция 3, пафос 1, навыки, наблюдательность 3, обман 1, нераспределенных очков 0, эффекты, тело игрока, разум игрока, при достижении интеллекта 20, мне дали бонус, ух, халявочка, ваш интеллект достиг 20, вы получаете ранг умник, вам проще даются размышления, бонус от заклинаний плюс 2%. Интересно, но жаль, что за десятку не дают ничего подобного. Значение характеристики в 20 единиц вообще редкое. Как я заметила, это обозначение таланта у многих встреченных мною людей. Например, у Фила это была сила. Ее значение было равно 23. Напротив жил мужчина, учитель, мистер Даринг. У него значение интеллекта было 30. Но все остальные параметры были ниже десятки. Уровни у людей старше 30 тоже колебались от 5 до 27. Последний, самый большой уровень, что я видела за все время нахождения здесь. Когда я уже уеду отсюда, в Форксе у меня уж точно будет больше свободы действий. Глава 4. О новом доме. Штат Вашингтон встретил меня проливным дождем. С отцом за время дороги я почти не разговаривала, заставив его рассказать все, что он посчитает нужным. А он был очень интересным человеком. Даже немного странно, что такой город, как Форкс, не тесен ему. Первым делом при встрече и после обнимашек, я взглянула на его статы. О, уже мой отец оказался с сюрпризами. Имя. Чарли Роберт Свон. Уровень. 29. 435-600. ХП 2400-2400. Класс егерь. Сила. 20. Ловкость 15. Выносливость. 24. Интеллект. 26. Мудрость. 26. Воля. 4. Харизма. 8. Удача. 6. Интуиция. 13. Навыки. Выслеживание. 6. У него были параметры воли и интуиции, и навык, и даже класс. До этого я не встречала подобного. А еще характеристики у него были чертовски высоки. Может, когда-нибудь я ему расскажу про систему, когда буду уверена в его полной лояльности. Конечно, ехать еще час, есть время для выполнения задания о корнях. Пап, расскажи о наших родственниках. Я спрашивала маму, но она почти ничего не знает о твоей родне, только про бабушку Элизабет, а этого мало. Я внимательно посмотрела на отца. Наблюдательность плюс 1. За что? За неведомую зверюшку Чарли Свона. Почему у него есть класс? Истинное призвание? Ну, наши предки жили в Италии, во время Первой мировой уехали в США. Что-то не поделили с родственниками. Бабушка говорила, что наш далекий прадед был невероятно богат, но не хотел делить наследство между сыновьями. Работы в то время не было, и вот его самый младший сын, женившись на девушке знатного, но обедневшего рода, решил попытать счастье в Америке. Но не вышло. Великая депрессия раскидала потомков скворчелупи по всем штатам. «Мы сами по себе», – заключил Чарли. «Ясно. Интересная фамилия. Да и история тоже. А что девушка? Задание еще не выполнилось. Хм, какая девушка?» Не понял Чарли. «Ну, та, знатного рода. Сколько детей у них было помимо бабушки? Что стало с ними самими? В процессе мне и самой интересно стало. Они умерли от голода, детей было четверо, и их забрали в детдом. Тогда их и разделили. Твоя бабушка Элизабет клялась, что потом видела через десятки лет женщину, которая была копией ее матери в молодости. Говорила, что плакала всю неделю напролет после этой встречи. Чарли свернул в сторону, и мне открылся потрясающий вид на океаны. Задание. Узнайте о своем происхождении. Возможно, вам откроются семейные тайны, если они вообще существуют. Выполнено. Опыт. Плюс 1000. Награда. Вы узнали, что ваши предки благородного происхождения и, возможно, но только возможно, ваша прабабушка со стороны отца была не человеком. Харизма плюс 5, воля плюс 2, удача плюс 1, пафос плюс 1. Вы получили уровень. Плюшки. Плюшечки. Это задание на удивление результативное, а еще говорят, что голубая кровь не дает бонусов в жизни. Еще как дает. Все очки от нового уровня кинула в мудрость. Решила, что дальше буду поступать только так. Кидать очки только в мудрости и интеллект, а остальное качать своими силами. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 7. 525-700, ХП 1000-1000, МП 2000-2000, класс маг, сила, 7, ловкость 12, выносливость, 10, интеллект, 20, мудрость, 19, воля, 12, харизма, 9, удача 10, интуиция 3, пафос 2, навыки, наблюдательность 4, обман 1, нераспределенных очков 0, эффекты, тело игрока, разум игрока, значит не человеком была. Да, а кто? Дампир, в принципе, все складывается один к одному. Сбежала из Италии, а там как раз в Вольтуре живут, наверное, плод насилия над благородной девицей, мамаша умерла при родах, девочку не любили. Монстр же и еще какой. Сами вампиры о существовании девочки не знали, ведь в каноне они не просекли про дочурку Беллы. А я и Чарли ее потомки, почти не отличающиеся от людей, только параметром воля. ХМ, интересно и даже логикой попахивает. Наверное. Примечание к части. Проды скорее всего будут выкладываться в будние дни. Пишу по мере возникновения вдохновения, в перерывах на работе. Скворчелупи, охотник, жестокий. Происходит от сочетания слов скуэрцаре, сдирать кожу и лупи, волки. По-видимому, прозвище давалось охотнику или человеку, отличающемуся жестокостью. Глава 5. О новом доме. Ч2. Дом Чарли был маленьким, но довольно уютным. Без неожиданностей не обошлось, и я получила первое задание, связанное с домашними делами. Задание. Приведите место своего последующего обитания в приятный лично вам вид. Награда. Опыт плюс 275. Лампа сновидений. Чта? Лампа сновидений? Это артефакт какой-то? Значит и так можно. Круто. Ну что же, чтобы привести комнату в порядок, нужны деньги и машина. А значит, Чарли. Отца я уговорила на ремонт достаточно быстро, все же последний раз он проводился около 10 лет назад, а Белла приезжала сюда в последний раз, когда ей было 7. Ощущение запустения, старые детские рисунки на стенах, остатки былого счастья ее родителей. После пары дней возни, я получила свой заслуженный опыт, как в насмешку, хватило ровно для получения нового уровня. Системе лень считать, очки кинула в интеллект. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 8.0800. ХП 1000-1000. МП 2500-2500. Класс маг. Сила. 7. Ловкость 12. Выносливость. 10. Интеллект. 25. Мудрость. 19. Воля. 12. Харизма. 9. Удача. 10. Интуиция 3. Пафос 2. Навыки. Наблюдательность 4. Обман 1. Нераспределенных очков 0. Эффекты. Тело игрока, разум игрока. Лампа появилась в тусклом сиянии у меня на кровати. Это оказалась лампа Алладина. Ну, из тех, которые масляные. Красивая вещь. В описании было сказано. Лампа сновидений. Магический огонь, разожженный в ночь, позволяет спать без сновидений. Интересно, но бесполезно, как по мне. По крайней мере пока. К слову, на карте совсем недалеко от дома отображался данж. Я его пока не трогала, разбиралась с ремонтом. Но сейчас самое время взяться за дело. Отец был на работе. Он там проторчит до позднего вечера и так будет продолжаться еще 2 месяца. В августе у него отпуск. Мы поедем в Лос-Анджелес, как он сказал. Раз его не будет, то это время посвятим Качу. Естественно, чему еще? Данж встретил меня всплывшим окном. Вы хотите войти в данж? Скелеты 10+. Да нет, скелеты. Ну да, конечно. Почему на низких уровнях либо крысы, либо нежить? Но это риторический вопрос. У меня не было ни одного атакующего скилла, да и вообще их была нехватка. ВП я так и не смогла создать, возможно, этой функции просто нет. Для моей маленькой войны я взяла с кухни нож, самый большой из найденных. После нажатия «Да», я оказалась в каком-то подземелье с серыми сырыми стенами. Прямо на входе, пока не появились какие-либо противники, попыталась почувствовать ману внутри себя, и у меня почти сразу вышло. «Вот это везуха, мои способности, я вас люблю. Вы создали навык, медитация, уродин, плюс один, восстановление энергии 10% за 1 м, актив». Сразу после этого я начала эксперименты. О, мой исследовательский энтузиазм было не остановить. Еще через пару минут бессмысленных восклицаний и танцев с бубном я получила таки атакующий скилл. Результатом стало: вы создали навык, стрела из маны уродин, плюс 1, урон, 600 хп, затраты 300 мп. Вы создали навык, магический щит уродин, плюс 1, защита от физического урона, 100% до развеивания, защита от магического урона, до 50% от уровня атакующего заклятия, вплоть до мгновенного развеивания, затраты, 400 мп за 1 м. Да, видимо, для войнушки с магическими существами придется выдумывать что-то иное. Ну, пора, не буду откладывать свой поход еще дальше. После непродолжительных блужданий по лабиринту, которым оказалось помещение, я, наконец, увидела противника. Тип монстра. Скелет, страж. Уровень 10. ХП. 2000-2000. Сила 15. Ловкость 5. Выносливость 20. Это все из описания. Ну, что же, начнем. Я подбежала к нему и со всей дури всадила в черепушку нож. Нежить оказалась проворной и увернулась, но я успела нанести урон. Это не глупость, а нет, мне просто нужны еще и навыки физической атаки. Зачем они магу? Да, незачем, просто прикольно. Почему нет? Вы получили навык, бой холодным оружием уродин, плюс 1, урон, 200 хп, скелет, страж, минус 20 хп, 1982000, активация боя холодным оружием. Тело само по себе нанесло скелету повреждения, при этом уклоняясь от атаки, как и было в описании навыка. Урон составил 200 хп, скелет, страж, 200 хп, 1782000, бой холодным оружием, плюс 1, вы получили навык, уклонение уродин, плюс 1, возможность уклониться от атаки 10%, так ладно, думала я, отбегая на достаточное расстояние, теперь магия. Нож был благополучно заброшен в инвентарь, стрела из маны, урон, 600 хп. Скелет, страж, 600 хп, 1182000, стрела из маны, плюс 1 урон, 700 хп. После еще двух попаданий, стрела получила уровень, а скелет развалился. Мана восстанавливалась довольно быстро, 100 за полминуты, на моем уровне, очень даже неплохо. Итак, первый противник повержен, и даже плюшки есть. Помимо опыта повысились статы, а еще я получила свой первый лут, опыт. Плюс 500, сила плюс 1, ловкость, плюс 2, выносливость, плюс 1, камень душ, 3 шате, меч из некачественной стали, урон 10-15, меч мне не понадобится, наверное, но все равно возьму, может, на стену повешу как-нибудь потом, как сувенир, а вот камни, это просто отлично, валюта аукциона, на 3 можно было купить слабенькое зелье регенерации, а за 1500 уже книгу навыка по призыву, буду копить на призыв. Конечно же, я там присмотрела себе дракона. Сначала, судя по описанию, он будет как призрак. Сущность довольно тяжело провести даже зовом магии сквозь миры, а потом он обретет физическое тело и станет малышом. Только куда его девать я еще не знаю, но обязательно придумаю. Жуть как хотелось дракона. Правда, ездовым он станет только лет через 10 с момента воплощения. Имя: Изабелла Элизабет Свон. Уровень: 8500-800. ХП: 1100-1100, МП 2500-2500, класс маг, сила, 8, ловкость, 14, выносливость, 11, интеллект, 25, мудрость, 19, воля, 12, харизма, 9, удача, 10, интуиция, 3, пафос, 2, навыки, наблюдательность уродин, 4, обман уродин, 1, медитация уродин, 1, стрела из маны уродин, 4, магический щит уродин, 1, уклонение уродин, 1, бой холодным оружием уродин, 2, нераспределенных очков, 0, эффекты, тело игрока, разум игрока, и это только первый моб. Продолжим. Глава 6, о буднях. Я убила уже 30 скелетов стражи и еще 2 скелетов, лучников. За это время набрала 3 уровня, получила еще 40 кристаллов душ, Даже пару склянок с простым зельем регенерации маны повысило несколько статов. Ловкость. Плюс 3. Выносливость. Плюс 2. Интеллект. Плюс 4. Наверное, за постоянное использование магической стрелы. И сам навык получил уже второй уровень. Уклонение тоже получило 3 единицы. Навык. Стрела из маны ур 2. Урон. 2000 хп. Затраты 400 мп. Все очки кинуло в интеллект. Только одно в мудрость. Для равного счета. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 11. 101 100. ХП. 1300-1300. МП. 4300-4300. Класс маг. Сила. 8. Ловкость. 17. Выносливость. 13. Интеллект. 43. Мудрость. 20. Воля. 12. Харизма. 9. Удача. 10. Интуиция. 3. Пафос. 2. Навыки. Наблюдательность ур 1-4, обман ур 1-1, медитация ур 1-1, стрела из маны ур 2-1, уклонение ур 1-4, бой холодным оружием ур 1-2, нераспределенных очков, 0, эффекты, тело игрока, разум игрока. Мне кажется подозрительным тот факт, что уже 10 минут я не встречаю ни одного противника. Может, это все, пора просто потренироваться? Ага, как же, я не успела закончить мысль, как за моей спиной появилось это. Тип. Скелет. Маг. Уровень 25. ХП 14 тысяч 14 тысяч. МП. 5 тысяч 5 тысяч. Больше ничего не было. Странно, у людей до 30 уровня все статы видны. Какой-то навык сокрытия. Если с простыми скелетами я справлялась быстро, они мерли как мухи, особенно под конец, когда я их выносила с одной стрелы, то этот маг в ответ пулял заклятия настолько же сильные, как и мои собственные. Ох и прокачала же я ловкость. Скача как заяц по всему подземелью от этого скелета. Магический щит тоже держал удар и качался. Хе-хе, но я таки добила его. Хотя в процессе и пришлось выпить зелье регеноманы. А еще 2 уровня пополнили мою копилочку. На этот раз распределила очки в мудрость. Больше урона, идите ко мне. Навык. Магический щит ур 1. Плюс 3. Защита от физического урона. 100% до развеивания. Защита от магического урона. До 60% от уровня атакующего заклятия. Вплоть до мгновенного развеивания. Затраты. 400 МП за 1 м. Навык. Уклонение ур 1. Плюс 4. Возможность уклониться от атаки 25%. Ловкость поднялась на 1, а выносливость на 2. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 13. 601-1300. ХП. 1500-1500. МП. 4300-4300. Класс маг. Сила. 8. Ловкость. 18. Выносливость. 15. Интеллект. 43. Мудрость. 30. Воля. 12. Харизма. 9. Удача. 10. Интуиция. 3. Пафос. 2. Навыки. Наблюдательность ур 1-4. Обман ур 1-1. Медитация ур 1-1. Стрела из маны ур 2-1. Магический щит ур 1-4. Уклонение ур 1-8. Бой холодным оружием ур 1-2. Нераспределенных очков. 0. Эффекты. Тело игрока, разум игрока. Лут порадовал. Книга навыка. И жезл с огненным шаром на 20 зарядов. Интересно, а подзарядить его можно? Желаете изучить бушующую преграду? Описание. Создает преграду растительного происхождения на пути противника. Использование. 500 МП. Да нет, конечно, да, изучить. Вы изучили навык. Бушующая преграда ур 1. Использование 500 МП. Пробую тут же. Заклятие создает какие-то колючие кусты мне по колено. Скелетов вполне способно задержать. Смотрю описание жезла. Моя прелесть. Пламенный жезл. Описание. Заряд заклинания огненный шар 20-20. Урон. 5000-5000. Желаете изучить заклятие огненный шар? Да нет, конечно, да. В общем, домой я ушла ужасно уставшая, но довольная. Было только 7 часов вечера, одну важную фишку я просекла. В данже время идет в 3 раза быстрее. Интересно, а я там старею? Надеюсь, нет. Как бы это проверить? К 8 Чарли вернулся с работы, а мне предложили взять подкласс. Желаете выбрать подкласс? Природный маг? Да нет. Что еще за природный маг? Описания не было, как бы я ни тыкала ни в саму иконку, ни в меню. Эх, ну что за жизнь? По названию было понятно, что это нечто связанное с природой. Видимо, из-за изучения бушующей преграды этот подкласс и вылез. Ну, а почему нет? Растения я люблю. Жить собираюсь в лесу, в Форксе вообще везде лес. Это же не конец вообще всех веток развития. Беру. Вы получаете благословение природы. Вы передвигаетесь по лесу на 50% быстрее. Если повезет, то сможете найти тропу. Тропу, явно это необычная тропинка имеется в виду. Типа как у эльфов зеленый коридор, или как-то так. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 13, 601 1300. ХП. 1500, 1500. МП. 4300, 4300. Класс маг. Подкласс. Природный маг. Сила. 8. Ловкость. 18. Выносливость. 15. Интеллект. 43. Мудрость. 30. Воля. 12. Харизма. 9. Удача. 10. Интуиция. 3. Пафос. 2. Навыки. Наблюдательность. Ур-1. 4. Обман. Ур-1. 1. Медитация. Ур-1. 1. Стрела из маны. Ур-2. 1. Магический щит. Ур-1. 4. Уклонение. Ур-1. 8. Бой холодным оружием. Ур-1. 2. Нераспределенных очков. 0. Эффекты. Тело игрока, разум игрока, благословение природы. Я была довольна и весела. Чарли в награду за мое хорошее настроение получил поцелуй и лазанью, на которую расщедрилась его дочурка. Папа был доволен и накормлен. Я была довольная и сонная. Спатеньки. Глава 7. О буднях. Часть 2. С самого утра в голове засела мысль, что эффекты, которые висели в моем статусе, это манна небесная. Я вот тут подумала, если моя жизнь это игра, то тело игрока не умрет, пока не кончится ХП, так, но я расту, а значит мое тело стареет и процесс этот точно будет длиться до 25 лет. Время окончательного формирования организма, а дальше, закат. А вдруг, для меня на этом все и остановится, не нужно будет искать способ обрести бессмертие, нет, я, конечно, буду всеми способами усиливаться, но, эта мысль упорно засела у меня в голове, то есть идею с вампирами вообще можно послать лесом, если я и вправду буду вечно молодой, но поглазеть, то хочется, ладно, отбросила я в сторону свои грязные мыслишки. Кач, не буду расписывать, как я опять мочила скелетов весь день, покажу лишь результаты. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 18, 101 800. ХП. 2000, 2000. МП. 5000, 5000. Класс маг. Подкласс. Природный маг. Сила. 10. Ловкость. 20. Выносливость. 20. Интеллект. 50. Мудрость. 40. Воля. 12. Харизма. 9. Удача. 10. Интуиция. 3. Пафос. 2. Навыки. Наблюдательность. Ур-1. 4. Обман. Ур-1. 1. Медитация. Ур-1. 3. Стрела из маны. Ур-2. 6. Магический щит. Ур-2. 1. Уклонение. Ур-2. 3. Бой холодным оружием. Ур-1. 6. Бушующая преграда. Ур-2. 7. Нераспределенных очков. 0. Эффекты. Тело игрока, разум игрока, благословение природы. Распределила 25 очков, сделала для равного счета характеристики. Виноват мой перфекционизм и детская любовь к ровным числам. Собрала еще кристаллов душ, их стало 270, а еще добыла колечко на плюс 5 к выносливости. Это я удачно зашла. Удача плюс 1. Вылезло сообщение. Может почаще восклицать про удачу, удача. Нет, ну и ладно, не очень-то и хотелось. Но самое интересное, что я нашла новый данж, тоже почти рядом с домом. Только вот описание не радовало. Он был 50 плюс уровня и качаться до его посещения мне придется в неспешном темпе еще месяц, если не больше. Торопиться я не хотела. Кроме кача есть еще куча интересных дел. Это же другая страна. Тем более здесь в своей прошлой жизни я так и не побывала. Билеты дорогие, да и визу непросто было получить. Это сильно отпугивало ленивую меня, мотаться в посольство в США, пусть даже и из Подмосковья, удовольствие ниже среднего, отпечатки, анкеты, фея. Но вот я тут, не мытьем, так катаньем. Суровые русские попаданцы таки найдут легальный способ получения халявы. На самом деле есть всего несколько мест в США, которые я всегда хотела посетить. Это Новый Орлеан, Гранд Каньон и Национальный парк Секвоя. Может еще Сан-Франциско, остальное меня волновало не так сильно. Зато тут Канада рядом, там тоже есть что посмотреть. Хотя, кто в мире знает о мини, достопримечательностях какого-то определенного штата в США. Надо полазить по сети, может, что интересного найду. На выходных я уговорила Чарли поехать к Квилетам. На пляж Лапуш, было тепло, так что идея показалась мне гениальной. Океан же рядом, а я кроме севера, Ледовитого океана и не видела ни одного. Говорят, что впечатление совсем иное, нежели от моря. Утро начинается не с кофе, думала я. К дому подкатил какой-то драндулет. Это оказался пикап красного цвета. «Привет, Канон, но мне его дарить, пока, никто не собирался. Белла еще не получила права, их буду получать уже я в сентябре, после дня рождения. Билли Блэк, еще не старый индеец, был здоров и весел. Не помню, почему он был в инвалидной коляске в Каноне, но будет очень жаль, право слово. Джейкоб, парень 13 лет, тоже присутствовал. Забавный малый, девчонки его еще не интересуют. Ну и слава котикам. Удача плюс один. Хе-хе, действительно удача. Итак, океанский пляж потрясал своей первозданной красотой и еще одним данжем на вырост 30+. Когда скелеты уже не будут давать достаточно опыта, это следующий пункт назначения. Но вот как сюда добираться, телепорт что ли купить на аукционе, точнее заклинание телепорта. Стоило оно 500 кристаллов. Эх, а хотела на дракона копить. Мудрость плюс один. Значит, верное решение. Пока буду копить кристаллы, должна как раз подобраться уровню этот к 25-му, и данж уже будет в пору. Имя: Изабелла Элизабет Свон. Уровень: 18, 101800, ХП: 2500-2500, МП: 5000-5000, класс: маг, подкласс: природный маг, сила: 10, ловкость: 20, выносливость: 20 плюс 5, интеллект: 50, мудрость: 41, воля: 12, харизма: 9, удача: 12, интуиция: 3, пафос: 2, навыки: наблюдательность уровень 4, обман уровень 1, медитация уровень 3, стрела из маны уровень 6, магический щит уровень 1, уклонение уровень 3, бой холодным оружием уровень 6, бушующая преграда уровень 7, нераспределенных очков 0, эффекты: тело игрока, разум игрока, благословение природы. Глава 8. О звоночках. В конце концов я накопила достаточно кристаллов души, купила заклинание телепорта. Уровень я подняла всего лишь до 22, но лута было больше, возможно, потому, что я решила сосредоточиться на физическом способе истребления мобов. Получила в процессе еще один навык. Стрельба из лука уровень плюс 1. С одного из скелетов, лучников, упал лук, который не обладал характеристиками, кроме урона в 10-15 ед. Я постреляла, но поняла, что атаки сбивают всего, то по 200 хп, и перешла на холодное оружие, которое прокачалось у меня до нормального состояния, когда атаки были не просто комариным укусом, а вполне себе на среднем уровне по сравнению с моими магическими навыками. Магический щит я тоже не применяла, уповая на развитие уклонения и бушующую преграду. В результате получила еще и стиль пущий уродин, плюс один. В описании значилось, что это навык боя холодным оружием или вообще без оружия, но с использованием заклятий магии природы. И, наконец, то, мне открылось новое заклинание данного направления. Венерина мухоловка уродин, плюс один. Заклятие создавало соответствующее названию растения, которое наносило урон всем в радиусе 2 м, в зависимости от мудрости в течение 5 мин. У меня выходило 4100 урона. Неплохо. Телепорт потреблял 1000 маны за переход. Использовался он с помощью меток, оставленных на миникарте. Я заранее при последней поездке в Лапуш поставила такую метку. Пришло время ее активировать. Перенеслась незаметно для самой себя. Просто раз, и я уже на месте. Сила в медитацию. 1000 маны – это пока для меня очень много. Без целой полоски я не заявлюсь в незнакомое место. По прошествии 20 минут. Вы хотите войти в данж? Оборотни 30+. Да нет. А оборотни? Так, это интересно. Наверное, после этого я не смогу нормально смотреть в глаза ни одному местному индейцу. Хотя пофиг. Разум игрока же. Успокоив себя таким образом, нажала «Да». Имя: Изабелла Элизабет Свон. Уровень: 22, 1200-2200. ХП: 4100-4100. МП: 7000-7000. Класс: маг, подкласс: природный маг, сила: 10, ловкость: 25, выносливость: 36 плюс 5, интеллект: 70, мудрость: 41, воля: 12, харизма: 10, удача: 13, интуиция: 4, пафос: 2, навыки: наблюдательность уровень 4, обман уровень 1, медитация уровень 3, стрела из маны уровень 6, магический щит уровень 1, уклонение уровень 29, бой холодным оружием уровень 6, бушующая преграда уровень 27, стрельба из лука уровень 1, стиль пущий уровень 1, венерина мухоловка уровень 1, телепорт уровень 1, нераспределенных очков 0, эффекты: тело игрока, разум игрока, благословение природы. Я осталась стоять на том же самом месте. Не поняла, не сработало, Ан, нет. Сгустились тучи и стало как-то мрачнее. Из ближайших ко мне кустов послышалось рычание. Щит, вовремя. На меня набросился огромный волчара, раз этот в 10 больше обычного волка. Он был серого окраса и с огромными красными глазами. Бешенство, ХМ, тип оборотень, людоед, уровень 32, ХП, 10 000, 10 000, сила 80, выносливость 100, ловкость 100. Ничего себе собачка, но уложила я его все равно быстро. Держала его бушующая преграда, а добивала Венерина мухоловка. Пришлось ее два раза восстанавливать. Волк рвал растение на части. С него мне упало 10 кристаллов и шкура. Красивая постель перед кроватью в спальне. Тра-ля-ля, если бы со стороны меня кто увидел, повертел бы пальцем у виска, а сама я себя ощутила красной шапочкой из выдумок всяких любителей фанарта, когда эта девочка оказалась маньяком, а не бедный волк. Впрочем, такие представления недалеко ушли от сегодняшних реалий. К концу дня я угробила всех простых волков, получила 4 уровня, пополнила закрома инвентаря помимо кристаллов, 3 красивых шкур, еще и диадемой на плюс 15 к интеллекту, которую тут же и напялила. Красота. Принцесса? Нет, королевна. Настало время босса. А босс у нас был индеец. Выглядел он колоритно, весь в перьях и с трубкой. Назывался он просто. Могла бы и догадаться по антуражу. Тип шаман, каннибал. Уровень 56. ХП 20 000, 20 000. МХ 25 000, 25 000. Всего остального не показывали. Эх, по отработочной схеме запульнула сначала бушующей преградой, которая, повысив уровень, уже была мне по шею, а затем венериной мухоловкой. Черт, этот шаман призвал какого, то духа и все сгнило. Значит, магические стрелы и щит. Я сняла с него еще 2000 здоровья, пока он с помощью своего чертового бубна не призвал 2 волков. К счастью, почти обычных с виду. Убить их удалось с одной магической стрелы, но шаман атаковал меня в это время с другой стороны. Выбил мне 2000 здоровья. Если бы не мое уклонение, убил бы. Кидаю все заработанные очки в интеллект. Появляется дополнительная мана, которую я сразу пускаю в ход. Да, я таки его добила. Впредь надо помнить, что соваться в данжи даже на 10 уровней больше опасно. Буду правильной девочкой, ведь я тут одна бегаю, а не в пати. Да, в данже со скелетами тоже была не прогулка увеселительная. Если бы я не знала о таких монстрах, как Вольтури, да и вообще вампирах, то способности геймера у меня пылились бы на полочке до очередного безумного порыва захватить мир, который обычно проходил в течение пары часов. Ну, может, искусство развивало какое-нибудь, не знаю. Так, посмотрим, что упало с босса. Камни души, кинжал великого лиса, описание. Кинжал, содержащий искру великого лиса. Все заклинания на основе магии природы плюс 20%. Урон 200-700. Вот эта вещь. Круто, неимоверно. И еще книга навыка. Призыв волка. Описание. Призывает волка, который будет вас защищать или атаковать по вашему приказу. Возможно, отозвать. Желаете изучить? Да нет. Конечно, да. Вы изучили навык. Призыв волка уродин. Плюс 1. Я тут же призвала спутника. Ну, я так не играю. Это был маленький, забавный волчонок, милый щеночек, но и только. Поиграть бы с ним, а не на защиту себя любимой ставить. Ему самому защита нужна. Ладно, буду его развивать. На скелетах, что ли, его потренировать? Можно включить распределение опыта? Нет, ну, что за беда, значит, придется натравливать его для начала на мышей. Питомец волчонок, уровень 1, ХП 500-500, МП 100-100, сила 2, выносливость 5, ловкость 4, интеллект 1, мудрость 1. Мда, мда, но хоть я себя радую, для обычного человека мои характеристики уже аво-го как необычны. Ведь даже за сегодняшний бой я получила помимо уровневых очков еще и по ходу боя в ловкость, силу и выносливость, да и в интеллект тоже. Все потихоньку качалось. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень 26. 302 600. ХП 4400 4400. МН 10 500 10 500. Класс маг. Подкласс природный маг. Сила 14. Ловкость 31. Выносливость 39 плюс 5. Интеллект 90 плюс 15. Мудрость 43. Воля 15. Харизма 10, удача 13, интуиция 5, пафос 2, навыки, наблюдательность уродин 4, обман уродин 1, медитация уродин 3, Стрела из маны УР-2-6. Магический щит УР-2-1. Уклонение УР-2-3. Бой холодным оружием УР-1-6. Бушующая преграда УР-3-2. Стрельба из лука УР-1-2. Стиль пущи УР-1-6. Венерина мухоловка УР-2-2. Телепорт УР-1-1. Призыв волка УР-1-1. Нераспределенных очков 0. Эффекты. Тело игрока, разум игрока, благословение природы. С любовью смотря на такое количество имха, я отозвала волчонка и телепортировалась домой. Чувствовала я себя бодро, и замутив ужин, положила таки ту самую, первую шкурку под ноги в спальне. Перед сном меня ждало еще одно открытие. Аукцион. Какого черта я не додумалась, что сама могу продавать. Вот какого, все кости и зубы и самые слабые зелья и сегодняшние шкуры и бесполезные железяки я поставила на аукцион. За 5 кристаллов душ на неделю, можно было свободно пользоваться площадкой для продажи и перепродажи чего угодно. Все у меня купили, без понятия кому это нужно, но может цена слишком пустяковая, ну, хоть какие, то местные денежки. Кстати, реально местные. Можно было установить желаемую валюту, естественно доллары. Вот и способ легальный заработать, а то я уже переживать начала, думать за деньги. Я не знаю кто или что меня сюда закинуло, но как же я люблю свою новую жизнь. Если бы не смертельная опасность, то вообще все было бы прекрасно. Примечание к части. Босс. http://www.deviantart.net/d80.10.apr.2021/d-shaman-body-yiga-di-almida-d5g2-iv-d2-jpg. Оборотень, людоед. http://3334-u-plats-d0-d0-45-d57-yep-0-414-c-98-f-1-35-368-b-5-jpg. Волчонок. http://animal-story-room-2015-050-1411-3139-989. Кинжал Великого Лиса. http://playground.ru/2139-5100-блок-сантент-я-10-е-ф-700-ксаута-йот-пг. Глава 9. О звоночках. Часть 2. До конца лета остался месяц. День не предвещал ничего интересного. Я так и не дошла до 50-го уровня, но не расстраивалась. Теперь развитие шло медленнее. Я сосредоточилась на повышении навыка магии природы, добыче новых заклинаний и тренировке волчонка. Конечно, характеристики все также повышались, чаще спонтанно, но уровень пока застрял на отметке в 41, и категорически больше не желал качаться ни на скелетах, ни на оборотнях, а идти в данж 50+, мне не хотелось без уверенности, что меня там не прибьют. Так вот, день не предвещал беды, но отец, когда пришел домой, принес новость. Я вроде этого ждала, конечно, но все равно оказалась категорически не готова. Чарли вообще относился ко мне как к фарфоровой кукле, которую можно разбить неаккуратным движением и поэтому пытался всячески меня развлекать и не травмировать, как он думал, мою психику. Когда понял, что мне больше интересны не сплетни и веяния моды, а реальные новости города и дела, которые он ведет, приободрился. Мужчины так боятся всего девчачьего, а может, просто тараканов в наших женских головах, это меня даже веселило. Отец мне рассказывал многое. Форкс, не то чтобы кишел преступлениями, но браконьеры и всякие психи, вроде реальных каннибалов здесь были, правда про каннибала это скорее единичный случай, но на меня впечатление произвел. Тихий город со своими тайнами, и сегодня он пополнился еще одной. Колины теперь тоже живут здесь. Пару секунд после этой новости я глупо хлопала глазами. Так, ты уже познакомился с ними, спеша скрыть заминку констатировала я. Да, доктор Колин теперь будет помогать полиции, вместо чита, недовольно произнес отец. Чет был раньше штатным патологоанатомом, но пару недель назад они с женой переехали в Лос-Анджелес. Она сильно болела и климат Форкса перестал ей подходить. Видимо, как только Колины прознали о пустующем месте для Карлайла и вообще всей семьи, они перебрались сюда. В книге этого не упоминалось. Был намек на то, что старший из вампиров работает на полицию, но Белла как то не акцентировала свое внимание на этом. Глупая девка. Она не акцентировала, а страдать недостатком информации, мне. Я надеюсь, он будет так же хорош, как и Чет. Этому городу уж точно не хватает новых людей, тем более если он профи. Рассеянно проговорила я. Мудрость плюс один. Ты права, к тому же он приехал не один. С женой они усыновили 5 детей. Святые люди. Отец отвлекся от ужина, чтобы рассказать мне новости. Надо все обдумать, поэтому я закруглила разговор. «Это прекрасно, но ты не отвлекайся». Ткнула я пальцем на его тарелку и убежала наверх. «Нужно как, то выйти на Карлайла, напроситься в участок каким, то помощником, или просто зачастить к отцу на работу. Это точно не должно вызвать подозрения. Да, так и поступлю. Буду ему носить обеды. Интуиция плюс один. Верной дорогой идете, товарищ». Мысли свернули на поднятие уровня. Заданий не было со времени моего приезда. Ни про семью, ни про уборку, ни за знакомство с квилетами или колинами. А жаль, я бы такое задание с удовольствием выполнила. Тем более это было бы чертовски легко. Система. Дай задание. Задание. Познакомьтесь с древним вампиром и выживите. Награда 10 тысяч опыта. Плюс один ко всем характеристикам. Принять? Да нет. Я сомневаюсь, что тут имеется в виду Карлайл. Сколько ему лет? 500? Он вроде из 16 века. 500 лет это точно не древность. Какого вампира система имеет в виду? Что? То мне стрёмно. Видимо, не стоит ничего больше требовать. Мудрость плюс 2. Тролль, блин, а не система. А мне теперь думай. Надо держать мысли в порядке. В порядке, а не в хаосе, я сказала. Да, даже если я и встречу такого вампира, то либо умру, либо нет. А если выживу, то еще и плюшек получу. Интуиция плюс 1. Интеллект плюс 2. Мудрость плюс 2. Так и живем. А на следующий день после ожидаемого мной появления нового заклятия школы магии природы, я отправилась на работу к отцу. Вы выучили заклинание. Призыв лесных змей один плюс один. В описании говорилось, что потребляет оно 2000 маны и призывает всех змей в лесу для моей защиты. Что именно считалось лесом не говорилось, а если не в лесу я применю это заклятие, а в городе. Применяла его около дома и оказалось, что змеи не приползают, а являются чем? То вроде проекции реальной змеи. Думается мне на сотом уровне навыка, они будут толщиной с мой пикап. Кстати, я была не права, совсем забыла, что тут каждый штат – отдельное государство, и права в штате Вашингтон получают в 15. Недавно сдала и отец мне подарил пикап, не ту развалюху Билли Блэка, а почти новую Шевроле красного цвета. Девчонка, которая мне его отдала, фактически за бесценок уезжала, точнее улетала учиться в Европу на 5 лет и избавлялась от ненужного. Мне повезло, ну еще бы с такой раскаченной удачей и не повезет. Я села в свою любимую машинку, которую отец называл монстром, и покатила в участок. Надеюсь, Чарли понравится паста. Он питал нежные чувства к итальянской кухне, хотя там тоже некоторые национальные блюда, гадость. Как и везде, полагаю. Так, отвлекая себя всякими мыслями не по теме и музыкой в стиле мрачного, с оттенком религиозности, кантри, на которое я недавно подсела, поехала навстречу приключениям. Похоже, я потихоньку вливаюсь в эту странную жизнь США. Кантри, теперь моя тема и в одежде тоже. Я еще больше стала похожа на итальянку в этом своем новом прикиде. Здесь действительно большие проблемы с толерантностью и свободой мнения, а религиозность одна из важнейших добродетелей. Поэтому они кричат об этих проблемах на весь мир. У самих, то не выходит быть толерантными ни к людям, ни к их ценностям. Особенно в маленьких городах. Мне поначалу было сложно это понять. Я, то уж точно не питала неприязни к парню из супермаркета за то, что он другого цвета, и тем более мне было плевать на религию. В Бога я не верила, но было забавно наблюдать за этими танцами с бубном во время воскресных походов в церковь. Да, своны ходили в церковь. Чарли же шериф. Майер об этом не писала. Она вообще о многом не писала, думала я, подъезжая к участку. Во дворе стояла незнакомая дорогая машина. Похоже, я вовремя. Сердце, как всегда, даже не сбилось с ритма. Разум и тело игрока. Что же, сейчас посмотрим, чего стоит Карлайл по сравнению со мной. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 41. 604 1100. ХП 5500 5500. МП 13800 13800. Класс маг. Подкласс природный маг. Сила. 20. Ловкость 46. Выносливость. 50 плюс 5. Интеллект. 123 плюс 15. Мудрость. 67. Воля. 21. Харизма. 17. Удача 26. Интуиция 11. Пафос 4. Навыки. Наблюдательность УР 2-2. Обман УР 1-9. Медитация УР 7-1. Стрела из маны УР 3-6. Магический щит УР 5-7. Уклонение УР 6-4. Бой холодным оружием. УР 2-1. Бушующая преграда УР 11-8. Стрельба из лука УР 1-2. Стиль пущи УР 5-3. Венерина мухоловка УР 7-2. Призыв лесных змей УР 1-1. Телепорт УР 1.6. Призыв Волка УР 3.7. Нераспределенных очков 0. Эффекты. Тело игрока, разум игрока, благословение природы. Глава 10. О докторе. На входе меня поприветствовал Монтегрю. Он часто заходил к нам домой. Был парень самым младшим сотрудником участка. Отца моего боготворил и уверенно приближался к цели стать его незаменимой правой рукой. Он всегда старался подчеркнуть, что относится ко мне как к ребенку, боясь лишний раз дышать в мою сторону, но был неизменно вежлив. Умный парень, удачи ему. Я поздоровалась в ответ и спросила, где отец. Он с доктором Коллином. Слышала о новом патологоанатоме, так вот это он. По пятницам еще и в травматологии работает. Глаза его восхищенно блестели. Мда, кажется, пьедестал отца в его глазах пошатнулся. Да, папа говорил. Как можно небрежнее произнесла я. Они у него в кабинете, не хочу им мешать, но я принесла ему обед. Не думаю, что это неуместно. Сходи, отнеси. Познакомишься с новым внештатным сотрудником заодно. Монтегрю помахал ручкой и свалил с этими словами. Ну что же, с Богом, или кто там вместо него. Я постучалась и высунулась из-за двери. Пап, я тебе обед привезла. Якобы смущенно пролепетала я. Отец сидел за столом, а на кресле посетителя расположился весьма симпатичный мужчина лет 30. И как его принимают за 40-летнего? Люди слепцы, но не мой отец. Может что-то заподозрить. Спасай его потом. Проходи, Белла, знакомься, это доктор Коллин, наш внештатный сотрудник. Он указал мне на диван в углу. Очень приятно, я Белла. Улыбнулась я и, дождавшись ответного расшаркивания, распаковала обед. Положив его в мини-холодильник, присела на псевдокожаный выкидыш офисной мебели. Они трепались о построении дальнейшей работы и графике, а я, эх, опознание. Имя. Карлайл Сэмюэль Парсон. Тип. Вампир. Уровень 305. Класс темный лекарь. ХП 600 000 600 000. МП 500 500. Это все, что я увидела. Даже моего навыка наблюдательности не хватает. Жаль, но судя по здоровью, монстр. Маны мало, но по канону у него не было магических сил, как у его некоторых детишек. Наблюдательность плюс один. Я продолжила рассматривать его уже просто так. Довольно молод на вид, бледноват, но незаметно. Блондины чаще всего имеют именно такой цвет кожи. Глаза скорее естественного янтарного или коньячного цвета. Красивый мужчина, тут не поспоришь, я усмехнулась. Папа как раз перестал говорить, и мой смешок прозвучал в тишине. Не слышала, что они обсуждали, но на поднятую бровь отца ответила. Представляю, как расстроились все женщины госпиталя и участка, узнав, что доктор женат. И уже Карлайлу, вы осторожнее, это их не остановит. Сочувствующе припечатала я, на что он лишь тихо рассмеялся. Отец закатил глаза и не забыл поблагодарить за обед, а я откланялась. «Я тоже пойду, шериф, мы же все обсудили», — поднявшись со стула спросил Карлайл. «Конечно, пока нет вопросов. Надеюсь, мы приступим к работе еще не скоро», — ответил отец, намекая, что встреча с доктором означает чью-то смерть. «Да уж, вампир-патологоанатом», как в том комиксе про зомби. Они пожали друг другу руки, и мы с доктором направились на выход. «Пойдемте, доктор Коллин, я прикрою вас от любительниц построить глазки на работе». К слову, в участке работало три женщины. Две из них были в разводе и активном поиске. Смотря на них, мне казалось, что они готовы наброситься на столб, будь он мужского рода, но в английском языке нет разделения предметов по родам, увы им. «Конечно, Белла», — улыбнулся он. «Хаэм». Клыков, как и в каноне, нет. Заведя ничего не значимый разговор о погоде, повела несчастного вампира через полосу препятствия в виде трех скучающих женщин. БРР. Вы видели? Видели? Эти риторические вопросы относились к поведению мисс Смит. Женщина преградила нам путь с кофе в руках и хотела опрокинуть, будто случайно, на Карлайла. Мы увернулись. Еще бы, моя ловкость и скорость вампира у Карлайла не помогли бы нам вывернуться. Видел. Мне жаль эту девушку. Ей просто не повезло в браке, дипломатично сказал он. Вы действительно, что сказать, то, сам Карлайл смотрел на меня вопросительно. Святой, ага, вампир, паладин ё-моё, только вот его класс темный лекарь. Что же там за тема такая? Я не святой, к счастью. Вампир опять улыбнулся. Че это он? С отцом он так себя не вел. Признак расположения, я милая же девочка, да, не могу не понравиться вампиру. Ужасно звучит, действительно. До встречи, доктор. Попрощалась я и направилась к своей машине. Надо подвести итоги. Мудрость плюс один. Я почти ничего не узнала. У Карлайла 300 уровень. Он чудовищно выносливый и имеет класс. Темный лекарь, что бы это ни значило. Какая? То странная разновидность некромантии или просто отпечаток не самого светлого существа на профессии. Выглядит обычным человеком, опасности я от него не почувствовала. Когда Смит уронила на пол кофе, я ухватилась за него, значит, оставила свой запах на его одежде. Интересно, последует ли реакция Эдварда, типа личной героини т.д. Я уже намного сильнее человека, но явно не дотягиваю до вампирской живучести. Может быть опасно. Пока ехала, размышления опять свернули на мою систему. Я часто о ней думаю и не понимаю, как она работает. Она нелогична. Помнится, мне дали за достижение уровня интеллекта в 20 очков бонус, но никогда он достиг 50 или 100 бонусов не было, ни к одной характеристике. Это особенность класса, или они будут позже, и будут ли вообще? Еще один выверт, заклинание огненного шара. Я его выучила, но в панели навыков оно не отображается, хотя я могу его применить. Возможно, это заклятие статично и, не имея уровней, не классифицируется. Мудрость плюс один. Значит, я права, это странно, но неплохо. Волчонком я тоже занималась. Он уже был 14 уровня и ростом мне по колено. А еще из приятного, время в данже хоть и идет в 3 раза быстрее, чем в реальном мире, но на мне оно вообще не сказывается. Я принесла с собой в данж со скелетами горячий чай и вышла оттуда через 6 часов все еще с горячим напитком. Стазис, ня. Пов Эдвард. Отец вернулся с работы уже поздним вечером. Элис носилась по дому, занимаясь его обустройством. Уже 3-й день. Джаспер страдал, а Эсми целыми днями ей помогала, но в мыслях ее было пусто. Она тяжело переживала долгое отсутствие Карлайла. Последние 5 лет они не расставались ни на миг, но вот пришло время переехать, и частная клиника на Аляске в 5 минутах от дома канула в лету.